«Я вам нужен, мадам». Он едва мог говорить. «Войди и закрой дверь». Он вошел в комнату, закрыл дверь и повернулся к ней лицом. «Так вот, Джон, слушай. Плохо твое дело. Я поговорила с твоей матерью». Он заметно вздрогнул. «Она верит в то, что ты ей сказал, будто бы мотоцикл стоит $1000. Я знаю, что он стоит больше 4000. Я могу доказать это. Как ты думаешь, что она скажет, когда узнает правду?» Он умоляюще воздел руки вверх. «Вы не скажете ей, мэм. Прошу вас, не надо!» Хельга достала из сумочки магнитофон и положила на стол. «Послушай-ка, дружок, это...» — сказала она и включила запись. Они стояли молча, пока их записанные на пленку голоса звучали в комнате. Когда лента кончилась, Хельга выключила магнитофон и взглянула на Дика. «Это признание в краже ценного документа, Джонс». Выдержав паузу, она продолжала. «Полиция будет действовать в соответствии с законом, предусмотренным на этот случай. Вы со своим приятелем Джексоном можете попасть в тюрьму минимум на 15 лет». Он затрясся. «Мне так хотелось мотоцикл, мэм!» «Чтобы получить свой мотоцикл, ты стал вором. Твоя мать считает тебя чудесным сыном. Станет ли она называть чудесным вора?» Джонс ничего не ответил. Он лишь переминался с ноги на ногу. Лицо его посерело и еще больше покрылось потом. После томительного молчания, дав ему немного опомниться, Хельга продолжала. «Ты уедешь отсюда, Джонс, и будешь отныне работать в моем доме в Парадис-Сити. Я хочу разлучить вас с Джексоном. Ты будешь получать хорошие деньги, но придется точно выполнять все распоряжения. Мой мажор-дом Хинкль займется тобой. Надеюсь, ты не доставишь мне больше никаких хлопот. Твоя мать согласилась на отъезд. Соберешь вещи и будешь готов к отъезду уже завтра. Ты меня понял?» Его большие черные глаза расширились. «Но я не хочу уезжать. Здесь у меня дом, хорошая работа. Я не хочу уезжать». «Надо было подумать об этом прежде, чем становиться вором», — безжалостно заявила Хельга. «Ты будешь делать так, как я скажу. Иначе я передам дело мистеру Хеннесси, и тогда не жди пощады. Ясно?» Он принялся ломать себе руки. «Что станет с моим мотоциклом?» — начал он. «Мэм, к черту твой проклятый мотоцикл!» — яростно выкрикнула Хельга. «Убирайся! Завтра же уезжаем!» Глядя на нее с ужасом, юноша попятился к двери. «Хинкль пришлет за тобой. Делай в точности то, что он скажет, и держись подальше от Джексона, понял?» «Да, мэм. Тогда убирайся». Как побитый щенок, он бочком выбрался из комнаты. Хельга раздавила в пепельнице сигарету, чувствуя, как рука дрожит. «Лучше нападать, чем защищаться». Она ненавидела себя за то, что так напугала молодого метиса, но это было необходимо. Она боролась за свое будущее. Справившись в телефонной книге, Хельга обнаружила, что вторым из двух имевшихся в городе сыскных агентов было британское агентство, принадлежавшее Фрэнку Гриттену. Хельга назвала телефонистке номер и попросила соединить. Ответила женщина. Голос ее звучал энергично и деловито. «Британское агентство. Чем могу служить?» «С вами говорит миссис Хельга Рольф. Мне бы хотелось встретиться сегодня в 3 часа с мистером Гриттеном». «Миссис Хельга Рольф?» Она без труда представила удивленное лицо женщины. «Да. Разумеется, миссис Рольф, мистер Гриттен будет счастлив принять вас в 3 часа». Хельга опустила трубку и надолго погрузилась в размышления. Она шла на большой риск, но и ставка была солидной. Она либо выиграет, либо все потеряет. Хельга вышла из номера и спустилась на лифте в холл. Она сказала портье, что будет завтракать в ресторане, и попросила оставить для нее столик, потом вышла на террасу. Хинкля там не было. Она не смогла представить его купающимся, но с недавнего времени она могла ожидать с его стороны любой экстравагантный поступок. Сев за руль машины, она поехала в банк, где пожелала немедленно встретиться с директором. Ее провели в его кабинет. Навстречу ей поднялся плотный, подвижный англичанин. Табличка на столе сообщала его имя — Дэвид Фримен. «Счастлив видеть вас здесь, миссис Рольф», — сказал он, предлагая кресло. «Чем могу быть полезен?» Сев, Хельга сказала, «Вчера я договорилась относительно получения у вас 15 000 долларов». «Совершенно верно. Все уже готово. Мне нужно 10 000 тысячедолларовыми банкнотами. Я хочу, чтобы их номера переписали». Фримен пристально посмотрел на нее, но, увидев холодное жесткое выражение на лице миллионерши, решил не проявлять излишнего любопытства. «Безусловно, миссис Рольф, я немедленно распоряжусь». Он снял трубку, дал указание и продолжал. «Надеюсь, мистер Рольф поправляется?» «Ему уже лучше. Благодарю вас». Хельга собралась с духом. «Мистер Фримен, вы можете сказать мне, какова репутация британского агентства? Заслуживают ли они доверия?» «Да, миссис Рольф». Красивое лицо Фримена выразило удивление. «На них полностью можно положиться. Мистер Гриттен раньше был инспектором полиции. Здесь, в городе, кстати. Мы с ним давнишние приятели. Он абсолютно надежен, честен и вообще достойный человек». «У вас в городе есть еще одно агентство», — заметила Хельга. Фримен нахмурился. «Между нами этого агентства следует избегать. Благодарю вас». Вошла девушка с 1000-долларовыми казначейскими билетами и квитанцией. Хельга расписалась, предварительно убедившись, что номера банкнот занесены в квитанцию, затем спрятала деньги в сумочку. Глядя на Фримена холодным взглядом, она сказала, «Пожалуйста, сберегите эту расписку в сохранности. Возможно, ей придется фигурировать в уголовном деле». «Понимаю, миссис Рольф». Озадаченный вид мистера Фримена показывал, что он ничего не понимает, но перед ним была жена Германа Рольфа, а, имея дело с женой одного из богатейших людей мира, вопросов не задают. Довольная тем, что успела сделать за утро, Хельга возвратилась в отель. Она в одиночестве выпила мартини на террасе, потом легко позавтракала в ресторане. До визита в британское агентство оставался еще целый час. Она поднялась в номер, легла на кровать и стала репетировать предстоящий разговор с Гриттеном. Зазвонил телефон, прервав ее размышления. «Это доктор Беллами, миссис Рольф. Я проконсультировался с доктором Леви. Он согласен, что мистера Рольфа можно транспортировать. Доктор Леви говорил с Уинборном. Зафрахтованный самолет будет готов к отлету завтра в 13:00. Прекрасная новость. Спасибо за все ваши заботы». Она позвонила старшему портье и попросила найти Хинкля. Тот явился через 10 минут. Хельга сказала ему, что сообщил доктор Беллами. «Пожалуйста, распорядитесь, чтобы завтра утром кто-нибудь упаковал мои вещи. И еще, Хинкли, побеседуйте с этим юношей Диком Джонсом и проследите, чтобы он смог выехать с вами. Хорошо?» Хинкли наклонил голову. «Да, мадам». После его ухода она вышла из отеля и проехала на Оушен-авеню, где находилась контора британского агентства. Сверившись с доской указателей, Хельга увидела, что контора доверительных расследований Гарри Джексона находится на 4-м этаже, а британское агентство — на 5-м. Она поднялась на лифте на 5-й этаж. Ее приветствовала пожилая энергичная секретарша. «Мистер Гриттен вас ожидает, миссис Рольф», — сказала она и вела Хельгу в большой солнечный кабинет. «Обхождение, подобающее высокопоставленной особе», — подумала Хельга. «Надолго ли это?» Фрэнк Гриттен и с виду походил на отставного полицейского. Рослый, грузный, с густыми седыми волосами, твердым взглядом голубых глаз и спокойным выражением лица, внушающим доверие. «Садитесь, пожалуйста, миссис Рольф. Я с огорчением узнал о мистере Рольфе». Хельга села. Она прямо смотрела на Гриттена. Я говорила с мистером Фрименом из банка. Он заверил, что на вас можно целиком положиться. Гриттон улыбнулся. «Мы с Фрименом хорошие друзья уже много лет». Он сел за стол. «Да, миссис Рольф, вы можете на меня положиться. Чем могу помочь?» «Мой муж давно болеет. Болезнь повлияла на его рассудок. Он бил себе в голову, что я ему не верна», — сказала Хельга, глядя прямо в задумчивое, но испытывающее, разглядывающее ее лицо глаза бывшего полицейского. —